Глава 26. Баллада о кровавой одежде. В шатре слышался звонкий и самоуверенный голос Ричарда, который весело приветствовал вновь прибывших. «Томас де Во, клянусь головой короля Генриха, я радуюсь тебе не меньше, чем веселый выпивала фляги вина». «Я благодарю, Ваше Величество, за любезный прием», — ответил Дево, — «но я привез Вашему Величеству того, кого, без сомнения, вы встретите еще более радушно». Тут выступил вперед и склонился перед королем юноша невысокого роста и хрупкого телосложения. Юноша почтительно преклонил колено перед Ричардом, но король в радостном возбуждении поспешил поднять его. «Бландель де Нель!» — весело воскликнул он. «Добро пожаловать к нам с Кипра, король Менестрелей! Король Англии, почитающий твое достоинство не ниже своего, приветствует тебя! Какие новости из страны поэзии, благородный любимец Мус? Что-нибудь свеженькое от трубадуров Прованса? Что-нибудь от Менестрелей веселой Нормандии?» «Я кое-что узнал и кое-что сделал, благородный король», — ответил знаменитый Блондель с застенчивой скромностью, которая не покидала его, несмотря на все восторженные похвалы Ричарда его искусству. «Мы сейчас же послушаем тебя, мой друг», — сказал король. Затем, ласково дотронувшись до плеча Блонделя, он добавил: «Конечно, если ты не устал с дороги, я скорее загоню до смерти моего лучшего коня, чем нанесу хоть малейший ущерб твоему голосу». «Мой голос, как всегда, к услугам моего царственного покровителя», — сказал Блондель. «Но, Ваше Величество», — добавил он, кинув взгляд на разбросанные по столу бумаги, — «заняты как будто более важным делом, а час уже поздний». «Вовсе нет, мой дорогой Блондель, я только набрасывал план построения войск в битве с сарацинами. Это дело одной минуты. На это потребуется почти так же мало времени, как на то, чтобы разбить их. Мой добрый брат Солсбери, отправься в шатер нашей супруги и скажи ей, что приехал Блондель с полной сумкой новых песен менестрелей. Попроси ее немедленно прибыть к нам и позаботься, чтобы пришла и наша кузина Эдит Плантагенет». На мгновение Ричард остановил взгляд на нубийца, и, как всегда, когда он на него смотрел, на его лице появилось какое-то двусмысленное выражение. «А, наш молчаливый и таинственный посол уже вернулся. Стань, раб, позади Невилла, и ты сейчас услышишь звуки, которые заставят тебя благословить Бога за то, что он поразил тебя немотой, а не глухотой». Затем король отошел в сторону с Дево и немедленно погрузился в военные дела, о которых принялся ему рассказывать барон. К тому времени, когда лорд Гилслин закончил свой доклад, посланец королевы возвестил, что она и ее свита приближаются к королевскому шатру. Король сделал несколько шагов вперед навстречу своей царственной супруге. Поздоровавшись с ней, он представил ей Блонделя, назвав его королем менестрелей и своим учителем в поэзии. Беренгария хорошо знала, что страсть ее супруга к стихам и музыке почти не уступала его рвению к воинской славе и что Блондель был его особым любимцем, а потому она постаралась оказать ему самое лестное внимание, заслуженное тем, кого король был всегда рад отличить. Блондель в ответ на похвалы, расточаемые ему прекрасной королевой, не скупился на изъявление признательности. Однако он не смог скрыть, что безыскусственная ласковая радушие Эдит, чье милостивое приветствие казалось ему искренним, вызвало в нем чувство более глубокого уважения и более почтительной благодарности. Королева и ее царственный супруг заметили это различие И Ричард, видя, что жена несколько уязвлена предпочтением, отданным его кузине, сказал так, чтобы слышали обе женщины: «Как ты, Беренгарий, видишь, по поведению нашего учителя Блонделя, мы, менестрели, питаем больше уважения к строгому судье вроде нашей родственницы, чем к такому благосклонно настроенному другу, как ты, готовому на веру принять наше достоинство». Эдит почувствовала себя задетой этой язвительной насмешкой и, не задумываясь, ответила, что она не единственная из плантагенетов, кому свойственно быть суровым и строгим судьей. Она, быть может, сказала бы и больше, однако ее засверкавшие при смелом ответе глаза неожиданно встретились с глазами нубийца, хотя тот и старался спрятаться за спинами присутствующих рыцарей. Эдит опустилась на скамью, так побледнев при этом, что королева Беренгария сочла своей обязанностью прибегнуть к мерам, принятым в тех случаях, когда женщина падает в обморок. Ричард был более высокого мнения о силе духа Эдит, заявив, что музыка не хуже любого иного средства способна привести в чувство представительницу семьи Плантагенетов. Он предложил Блонделю занять свое место и приступить к пению. «Спой нам, — сказал он, — ту песню об окровавленной одежде, с содержанием которой ты меня ознакомил перед тем, как я покинул Кипр. За это время ты должен был научиться исполнять ее в совершенстве. Не то про тебя можно будет сказать, как выражаются воины нашей страны, что твой лук сломан». Менестрель повиновался настоятельным приказаниям короля. Едва только он начал вступление, его обычно невыразительное лицо словно преобразилось, загоревшись какой-то силой и вдохновением. Его полнозвучный, мужественный, мягкий голос, которым он владел в совершенстве и с безукоризненным вкусом, ласкал слух и волновал сердца. Блондель пел по-нормански.